с необитаемого острова, где провела несколько дней. Спала в шалаше, который наша компания построила в прошлом году. Много работала, много купалась. Помнишь, я писала тебе о бонифачийском дурачке Жозефе? Он привозил мне хлеб, рыбу и пресную воду. Мы подолгу разговаривали, и я окончательно убедилась в том, что он не только не дурачок, а по-своему очень умен, хотя и простодушен, как дитя. Он сказал мне однажды: «Было бы чересчур хорошо, если бы все жалели людей, как я». Это покажется тебе странным, но я запасаюсь душевными силами в наших разговорах. Мой необитаемый остров – Корсика в миниатюре, только без зелени, если не считать кустарника маки. Одни заливчики врезаны в красно-розовые византийские скалы, другие – в светло-серые, почти белые, грубо наваленные друг на друга. В этом хаосе, который я писала несколько раз, легко различить выразительные формы живого мира. Здесь и белый медведь, и капуцин, и тигры, и старуха в чепце. Если соединить эти скалы с зеленой и лазурной водой, какое волнующее открывается великолепие. Впрочем, на Ядрин я бы все-таки его променяла. Между прочим, на днях в порту стоял огромный трехмачтовый парусник. Я проплывала совсем рядом, восхищаясь матросами, которые красили борт. Какие рослые итальянцы! И вдруг слышу русскую речь. Я плавала так долго, что чуть не утонула. А у меня другое отношение к смерти. Если бы я знала свой час, я бы совсем не торопилась. Напротив, это знание стало бы для меня одним из условий свободы. Так не торопится Пруст. Должно быть, поэтому его нельзя и читать торопливо. 10 июля 29 года, Порто-Веккьо. Миленький мой, ты молчишь, и я невольно начинаю волноваться. Может быть, потому что я поехала с Лючией в Порто-Веккьо, и оказалось, что городок охвачен малярией. Страшно было увидеть в этом японском раю, то и дело встречаются настоящие японские пейзажи, шатающиеся тени, изможденные, зеленые лица. Как твое здоровье? Где ты? Пишу тебе в торопях, чтобы поскорее получить ответ. Меня тревожит твое молчание. 20 октября 29 года, Бонифачи. Все одушевлено. Любой предмет, который ты пишешь, все равно человек это или корыто, и надо писать так, чтобы ему некуда было деваться, чтобы он почувствовал, что подмечен глазом художника и, стало быть, открыт для него. А для всех других сокрыт за собственной обыкновенностью или необычайностью, это не имеет значения. Я поняла это практически, то есть через самый материал живописи. Не ясно? Понятнее я могла бы сказать только в одной. На берегу стоящего заливчика, перед холстом, на котором я пишу кактусы и сосны. Берег золотистый, а сосны под прямым углом опрокинулись в воду. Париж, в котором приобретаешь весь мир и теряешь душу, стал страшен для меня, но поехать в конце концов придется. Ведь там, чтобы не чувствовать лихорадки, торопливости, шума, нужно самой сделаться этой лихорадкой, шумом. Не хочу. Как я жалею, что отдала тебе твои письма. Ведь я могла бы перечитывать их теперь без конца. И они заменяли бы мне тебя. Я написала «заменяли бы» и засмеялась. Не заменили бы. Но среди них есть просто любимые и любимейшие, без которых мне особенно скучно. Какие правила для пересылки картин почтой? Если ты скоро не приедешь во Францию, я пошлю тебе свой лучший холст. Но ты приедешь. Я верю. Так Джамиль кончил институт и уехал в Челябинск. Напиши ему, что твой близкий друг шлет ему самые горячие поздравления и пожелания. 8 ноября 29 года, Бонифачи. Милый, будь, пребывай всегда, ты мне так нужен. Что касается доминанты, о которой ты пишешь, ее нет. Более того, она невозможна. Живопись не соединяет и не разъединяет нас. Я думаю совсем о другом. Придет время, разделяю твою надежду, и я приеду к тебе».